И как только я мог любить ее. Ничего особенного. Таких красивых живых манекенов сколько угодно в любом магазине модного платья. Ее шея красива, но несколько длинна. Странно, что я не замечал этого раньше. А эти узкие плечи? А родинка у левого глаза? Она совсем не на месте. Эта родинка решительно портит ее. Вы не отвечаете? Вам нечего сказать? Наконец Эльза ответила. Но ведь и вы не оставили службу. Почему? Она попала в больное место Зауэра. Он действительно не ушел по непонятной для него самого причине. Месяц тому назад, как-то неожиданно для самого себя, Зауэр охладел к Эльзе и воспламенился любовью к Эмми. Временами он чувствовал тяжесть этого, как и других своих поступков. Такой разлад с самим собой выбивал его из колеи. Он испытывал как бы раздвоение личности, и это мучило его. Чтобы забыться, он начал кутить и вести рассеянный образ жизни. Но ему не хотелось признаться в том, что он сам себе не может ответить на вопрос, почему он не уходит из этого дома. Это раздражало его, и он повернул вопрос в другую сторону. «А, так вам хочется поскорее избавиться от меня?» «Теперь все понятно». Эльза с укором посмотрела на него. «Отто, вы опять будете оскорблять меня? Будьте совершенно покойны. Мы в достаточной степени измучили друг друга, и нам пора прекратить эту игру. Если хотите знать, я не ухожу отсюда потому, что люблю Эмму Фит. Да, люблю и сегодня же сделаю ей предложение». Это объяснение казалось ему наиболее правдоподобным, хотя где-то в подсознании он и чувствовал, что обманывает себя. Разве не мог он уйти вместе с Эммой? Эльза откинулась на спинку и только тихо сказала: «Отто». Наступило молчание. В душе Зауэра шевельнулось что-то похожая на жалость. Но тотчас промелькнула мысль: лжет, притворяется, как всегда. И он стал говорить с раздражением: «А чего же вы от меня ожидали? Не доставало, чтобы я согласился играть роль Чичезбея, как это водилось когда-то в Венеции, официальный друг дома. От этой почетной должности отказываюсь. При вашем богатстве найдутся другие охотники, а меня увольте. Эмма Фит с неба звезд не хватает, миллиардами не ворочает, вся ее душа состоит из одной простенькой пружинки, но эта девушка сумеет быть честной женой». Эльза не возражала, склоняя голову все ниже, как под ударами бича. Зауэр поднял портфель. Зауэр беден, но Зауэра нельзя купить за 50% прибавки к жалованию. «Простите, меня ждут». И преувеличенно любезно раскланившись, он вышел. Шаги его четко отдавались в огромном зале. Эльза сидела, как пришибленная. Бой часов привел ее в себя. Она вздрогнула. 5 часов. Как поздно. Сгущались зимние сумерки. Эльза вышла в зал и огляделась по сторонам. Случайно ее взгляд скользнул по роялю. Вдруг ей захотелось играть. Она подняла крышку инструмента, уселась и заиграла. Ей казалось, что еще никогда она не играла с такой охотой. Вдруг она вздрогнула. Прямо перед собой она увидела лицо Штирнера, когда он вошел. Он стоял, прислонившись к роялю, и глядел на нее. Его лицо было бледнее обыкновенного, серьезно и печально. Тонкие губы нервно вздрагивали. Эльза вскрикнула и прекратила игру. «Играйте! Прошу вас!» Сказал он искренне и просто. Эльза, оправившись от испуга, продолжала. Он некоторое время внимательно слушал игру, а потом медленно и тихо стал говорить.